Глава 15. Кто-то шлепнул Чунджу рукой, разбудив ее. Другой рукой ей закрыли рот, и чей-то голос зашептал прямо в ухо. «Суволь в беде. Мы возвращаемся в город, чтобы помочь ему. Не отвечай. Кивни, если поняла». У головы Чунджи на корточках сидела бабушка. Девушка широко распахнула глаза. «Почему бабушка говорит о Суволе?» Чунджа вспомнила рынок, кафе и баню. «О Суволе там ни разу не упомянули!» Кивнув, она села, и под ней хрустнул сучок. «Тссс!» Зашипела темная фигура рядом с бабушкой. Темный силуэт обернулся, и перед Чунджой возникло бородатое лицо констебля Ли. Он жестами велел обеим женщинам замолчать и следовать за ним. Пока они втроем пробирались между ветвей мимо других спящих фигур, Чунджа терялась в догадках. Откуда констебль знает Суволя? Тусклый, низко висевший полумесяц был не в силах пролить свет на странность ситуации. Когда добрались до шоссе, констебль, швыряя взглядом по сторонам и выискивая за каждым деревом соглядатаев, быстро проговорил. «Нет времени объяснять. Просто в точности следуйте моим указаниям». Сейчас перед ней был тот самый мужчина, которого она на мгновение увидела в прибрежной пещере, подумалась Чунджи. «Откуда вы знаете Суволя?» Старуха шикнула на Чунджу. «Объясним позже. Сейчас у нас мало времени». Констебль наклонился к девушке. «Вот наша легенда. Суволь — твой новоиспеченный муж. Твоя бабушка дала мне взятку, чтобы я отвез вас обеих в Чеджу на его поиски. Он исчез в ночь после вашей свадьбы, 4 дня назад. Вы приехали в город, чтобы выследить его, потому что один житель деревни сообщил вам, будто он собирается в игорный притон в Чеджу. Он скрылся с твоим приданым 2 маленькими золотыми кольцами, а также со всеми деньгами, подаренными на свадьбу». «Что? Бред какой-то!» Чунджа взглянула на бабушку, но та хранила непроницаемый вид. Констебль обратился к старухе. «Вы уверены, что хотите втянуть ее в это? Вам известно, чем вы рискуете?» Бабушка устремила на Чунджу беспощадный взгляд. «Забудь о том, что тебе говорили раньше, потому что сейчас я скажу правду. Твою мать избили в военной полиции. Те же люди, которые ее убили, теперь схватили Суволя. То, что мы сделаем дальше, либо спасет ему жизнь, либо обречет нас всех на расстрел. Поняла?» Чунджа выпучила глаза. «Мама погибла не в результате несчастного случая при погружении?» «Как, по-твоему, справишься?» — спросила бабушка, кладя руки на плечи Чунджи. В душе Чунджи сражались страх и ярость. У нее множились вопросы. «Что я должна делать?» — кивнув, спросила она. Старуха ущипнула Чунджу так сильно, что на глазах девушки выступили слезы. «Плачь. Пусть глаза у тебя покраснеют и опухнут. Думай о маме, о своих брате и сестре». Старуха снова ущипнула ее. «От этих слез зависят наши жизни». По пути бабушка шепотом давала указания. «Избегай отвечать на вопросы, если не знаешь, что отвечать. Прикинься дурочкой. Или разрыдайся и спрячь лицо. В крайнем случае, лишись чувств. Помни, ты брошенная невеста, которая проделала весь этот путь до города, чтобы вернуть своего сбежавшего мужа и украденное приданое». Констебль добавил: «Поглядывай на бабушку и предоставь говорить нам. Он открыл фляжку и плеснул ее содержимым себе на ладонь. Опрыснув лицо и бороду алкоголем, мужчина вытер руки об одежду и для пущей убедительности сделал большой глоток. С приближением к границе города господин Ли начал пошатываться. Он затянул нестройную громкую песню, а бабушка запричитала про внучкин позор. Для напоминания она снова ущипнула внучку. Главный въезд в Чеджу охранял тощий рябой юноша со скучающим лицом и красными потрескавшимися руками. Каска была ему слишком велика. Констебль Ли, попытавшись нетвердой поступью пройти мимо, важно махнул ему рукой. «Стоять!» Караульный направил на мужчину винтовку. «Базарный день кончился! Почему вы на улице после комендантского часа?» Констебль, спотыкаясь, отошел к обочине и его вырвало. Караульный сплюнул. Констебль, покачиваясь, вернулся и стал перед ним. «Это тайна. Если я вам скажу, то запятнаю честь этой девицы. Мы ведь не можем этого допустить, верно?» Он икнул. Тихие бабушкины причитания переросли в громкие стоны. «Айгу! Айгу! Какой срам!» Она ущипнула Чунджу, закрывшую лицо рукавами рубашки. «Вы должны изложить свое дело!» Караульный сжал винтовку покрепче. Констебль Ли закатил глаза и, приложив руку к сердцу, взревел. «Наше дело — любовь! Заткнись ты, пьяный дурень!» Бабушка ударила констебля по голове. «Не смей позорить мою внучку!» Господин Ли повернулся к бабушке и забормотал. «Я констебль, тетушка. Я мог бы арестовать вас за то, что вы меня лупите. Караульный, арестуйте эту женщину за оскорбление националистского офицера». Констебль, зажав одну ноздрю, высморкался прямо на землю, заставив караульного с отвращением отвернуться. «Господин, у вас есть документы, удостоверяющие личность и подтверждающие, что вы офицер?» Вернулся к своим обязанностям юноша. Констебль Ли принялся охлапывать себя руками. Он поочередно проверил каждый карман, доставая оттуда то обрывки бечевки, то кусочки корпии и бросая их на землю. «Вы не поддержите, а?» Мужчина сунул в руки караульному влажный вонючий кусок вяленой каракатицы и, покачиваясь, погрозил ему пальцем. «Не вздумайте ее съесть! Я за вами слежу!» Он распахнул ворот рубашки и поискал у себя под мышками, затем расстегнул брюки и с преувеличенной стеснительностью отвернулся. Вытащил из-за ремня мятый листок бумаги и, прищурившись, разгладил его. Протянул бумагу караульному и рыгнул. «Вот, возьмите. Констебль Ли из Соквикпхо. Тут написано, ежели вы умеете читать». Караульный поднес бумагу к глазам. «Приношу извинения за то, что задержал вас, господин». Он поклонился констеблю и жестом показал всей компании, что путь свободен. Констебль, спотыкаясь, побрел по сонным улицам, периодически останавливаясь, чтобы отхлебнуть из фляжки. Бабушка стонала и заламывала руки. Чунджа в изумлении наблюдала за ними обоими, пока очередной сильный щипок не заставлял ее опускать взгляд. Шатаясь из стороны в сторону, господин Ли наконец довел их до скопления приземистых серых военных строений. Когда они приблизились, он заплетающимся языком громко прогундел. «Пора расплачиваться, тетушка. Я свою часть сделки выполнил. Отдайте мне остаток моих денег». Бабушка опять начала лупить господина Ли покачивавшегося под ее ударами. «Значит, ты не только пьяница, но и обманщик. Ты обещал, что приведешь нас к нему. Я его нигде не вижу и ничего тебе не заплачу». Они стали припираться, а Чунджа пыталась выдавить слезинки. Когда несколько прохожих остановились, чтобы поглазеть на это зрелище, она закрыла лицо рукавами. Из серого здания вышли двое мужчин в военной форме и быстрым шагом направились к ним. «В чем дело?» — обратился к констеблю Ли, защищавшемуся от бабушкиных оплеух, младший из офицеров. Старуха заголосила. «Я заплатила этому констеблю, чтобы он отыскал мужа моей внучки. Но он теперь так надрался, что собственного хрена не найдет». Более высокопоставленный офицер вгляделся в лицо господина Ли. «Констебль Ли?» Посмотрев на офицера сквозь закрывавшие лицо пальцы, господин Ли попытался встать на вытяжку, но, не удержавшись, покачнулся. «Да, господин начальник. Констебль Ли, господин начальник. Я имею в виду... Да, господин генерал Ким. Констебль Ли в вашем распоряжении, господин начальник. Можете идти. Я разберусь», — обратился генерал к второму офицеру. Офицер запротестовал. «Это ниже вашего достоинства, генерал. Я буду счастлив взять его под арест и выпроводить этих женщин за городские ворота». Подумав, генерал произнес. «Заманчивая идея, но у меня плохое настроение. Я собираюсь лично допросить этих людей. Занимайтесь своими делами, генерал-лейтенант Сон. Если мне понадобится ваша помощь, я пошлю за вами». Офицер бросил на пьяного констебля брезгливый взгляд и, повернувшись на каблуках, ушел. Генерал принялся отчитывать констебля, который подобострастно сгорбился под гневным взглядом командира. Генерал Ким, невысокий пожилой мужчина с серебристыми волосами, выглядел сверстником бабушки Чунджи. У него были набрякшие веки и жесткая линия рта. Как только второй офицер исчез из виду и пределов слышимости, генерал понизил тон. Оба мужчины отошли от женщин и скрылись на огороженной территории. Неужели констебль и там продолжал притворяться пьяным? Чунджа не знала. Когда они вернулись, констебль выглядел подавленным. Голова его поникла, он потирал лицо, точно его ударили. Генерал с бесстрастным видом изучал пожилую женщину и девушку. Наконец он кивнул старухе, и та ответила глубоким поклоном. Чунджа оторопела, когда бабушка начала жеманиться и хлопать ресницами. «Мне стыдно встречаться с таким важным человеком при столь щекотливых обстоятельствах», — залебезила старуха. Лицо генерала не дрогнуло. «Давайте найдем этого вашего мужа», — строго проговорил он. По дороге к тюремным камерам Чунджа ломала голову над сложившейся ситуацией. Если положение Суволя столь серьезно, почему бабушка и констебль изо всех сил ломают комедию? Насколько хорошо генерал и констебль знакомы друг с другом? Ударил ли генерал констебля во время их приватного разговора? Девушка знала, что бабушка много лет несла тяжкое бремя тайн, согнувшее ее спину и оставившее отметины на лице. Она украдкой посматривала на старуху, которая заламывала руки и что-то лепетала себе под нос. Чего еще Чунджа не ведает о ней? Генерал остановился у грубо отесанных деревянных ворот, которые охранял солдат с винтовкой. Молодой человек вскинул в приветствии прямую руку. Генерал, приблизившись к нему, произнес энергичным тоном. «Пожалуйста, проводите нас к камерам, где содержат последнюю партию арестованных». Чунджа посмотрела на караульного, чье лицо показалось ей знакомым. Может, она видела его на рынке накануне? Молодой человек сперва равнодушно покосился на Чунджу, но тоже, узнав ее, задержал взгляд и, широко улыбнувшись, подмигнул ей. Они проследовали за караульным по грязной дорожке. Зловоние заставило Чунджу и старуху закрыть рты и носы. Отвращение Чунджи переросло в ужас, когда они пошли вдоль камер, битком набитых людьми со следами жестоких избиений и недугов. Несколько неестественно неподвижных тел были распростерты в грязи. Молодой караульный остановился перед самодельной бамбуковой клеткой. «Это тот самый командир», — доложил он, после чего взглянул на Чунджу открыто, без малейшего стеснения. У задней стенки клетки сидела на корточках группа мужчин, забрызганных грязью, если ничем похуже. Один из них поднял голову. Это оказался Суволь с перемазанным чем-то черным лицом. Один глаз заплыл и не открывался. Руки кровоточили. Увидев караульного, он отшатнулся и попытался отвернуться. Чунджа к своему ужасу поняла, почему молодой караульный показался ей знакомым. Это был тот самый мотоциклист, который подвез ее и Суволя, когда они возвращались с горы. От страха девушку так затрясло, что зуб на зуб не попадал. Чунджа покосилась на бабушку, чей взгляд был прикован к генералу. Затем посмотрела на констебля. Тот мурлыкал себе под нос, деланно пошатываясь. Не было никакой возможности предупредить их о том, что план близок к провалу. Если вмешается караульный, генерал не поверит, что они с Суволем молодожены. Суволь попытался подняться, но покачнулся. Девушка, вскрикнув, потянулась к нему, но тут же остановила себя. Караульный теперь ухмылялся, словно насмехаясь над ней. Зловонный запах камеры точно усилился, вызывая у Чунджи тошноту. Она отвернулась, прикрыв рот рукой, а другую руку протянула к бабушке. Потом встретилась взглядом с констеблем, подавляя очередной приступ рвоты. Сглотнула подступившую к горлу желчь. Констебль потер переносицу. Кажется, он слегка приподнял бровь. «Нас всех расстреляют!» — подумала Чунджа, как в яви, услышав голос матери, велящей ей выбросить из головы мрачные мысли, чтобы не сглазить. В голосе генерала Кима прозвенела сталь. Он обратился с вопросом к Чунджи. «Кем приходится вам этот молодой человек? Если я поймаю вас на лжи, вы обе окажетесь в той же камере». Чунджа сжала бабушкину руку, надеясь таким образом предупредить ее. Она украдкой бросила еще один взгляд на караульного, который заинтересованно изучал Суволя. Без сомнения, этот молодчик их разоблачит. Чунджа откашлялась, лихорадочно размышляя. Если она сообщит генералу, что они с Суволем брат и сестра, караульный сможет это подтвердить. Суволю не обязательно быть именно ее мужем. Может, он обручился с какой-то другой девушкой из деревни. Можно сказать, что они с бабушкой приехали искать ее загулявшего брата, чтобы вернуть невесте приданое и искупить вину семьи. Чунджа уже хотела ответить на вопрос генерала, однако у нее перехватило горло, и она не сумела выдавить из себя ни звука. Девушка сделала вдох и снова попробовала заговорить, но у нее пропал голос. Бабушка крепко стиснула ее руку. Караульный ухмылялся все шире. «Я задал вам вопрос». Генерал явно терял терпение. «Вы не в состоянии ответить на него?» Мысленно Чунджа быстро пробормотала молитву. Она уже собиралась объявить Суволя своим братом, Но тут констебль покачнулся, и его вырвало прямо на караульного. Грязная туша констебля навалилась на молодого солдата, и тот выругался. «Вы оба с глаз моих долой!» Прикрыв нос платком, генерал гневно махнул на караульного, которого тоже стошнило, когда на него попало зловонное содержимое желудка констебля. Господин Ли сидел на земле, почесывая брюхо, и уверял, что теперь ему намного лучше, и допрос можно продолжать. «Убирайтесь и приведите констебля в порядок», — приказал генерал караульному. «А после передайте в руки генерал-лейтенанта Сона, который допросит его отдельно. Посмотрим, совпадут ли их показания». Генерал Ким перевел взгляд на Чунджу. «А от вас, юная особа, я хочу получить прямой ответ. Кем именно приходится вам этот юноша?» Он указал на Суволя, который испуганно опустил голову. Бабушка подтолкнула Чунджу. «Давай, расскажи правду, не стесняйся». Чунджа, все еще волнуясь, не решалась начать. Но раз уж констебля допросят отдельно, ей придется вернуться к первоначальному плану. Старуха манерно улыбнулась и состроила генералу глазки. «Генерал — хороший человек. Он здесь, чтобы помочь Чеджудо, как и констебль». Чунджа закусила губу и опустила глаза. Когда она заговорила, голос у нее дрожал, а слова точно застревали в горле. «Этот юноша — мой муж. Он сбежал с моим приданым». «Звучит не очень убедительно. Вы уверены?» Генерал поджал губы. Бабушка, отодвинув Чунджу в сторону, кокетливо подмигнула. «В самом деле, генерал, разве обязательно так напирать на застенчивую юную девицу? Она и без того смущается. Вы же понимаете, ей стыдно про это рассказывать. Я даже не уверена, что она знает подходящие слова. Само собой, такой видный мужчина, как вы, верно, никогда не допускал таких оплошностей». Следующие свои реплики старуха адресовала Суволю. Губы ее скривились, глаза сердито вспыхнули. «Ни на что негодный хлюпик с крохотным сморщенным перчиком». Суволь сумел подняться и с несчастным видом повис на прутьях камеры. «Чунджа, мне ужасно жаль. Это я во всем виноват». Он повернулся к генералу и взмолился. «Они ничего не сделали. Пожалуйста, отпустите их». Бабушка набросилась на Суволя. «Не воображай, что сумеешь выпутаться помимо нас, сопляк. Твои извинения никому не нужны. Ты так и не вступил в брачные отношения, а потому должен вернуть приданое». Она протянула руку к прутьям, пытаясь влепить Суволю пощечину. «Грязный пес! Спускаешь приданое моей внучке в борделе!» «В борделе?» Чунджа в ужасе возрилась на бабушку. «Я думала, он в игорном доме!» Суволь опустил голову. Щеки у него побагровели. Чунджа, поколебавшись всего мгновения, ринулась к решетке, изрыгая бранные слова, которые впервые услышала только вчера на рынке, в том числе излюбленное ругательство торговки рыбой. «Лгун! Щенок! Вор! Гнилой рыбий потрох!» «Ну-ну, деточка!» Бабушка крепко обняла внучку и стала гладить по голове. «Очень жаль, что тебе пришлось узнать грязную правду!» Старуха накинулась на Суволя. «Никчемный пес! Посмотри, как ты оскорбил своим безбожным поведением мою невинную внученьку!» Бабушка скрестила руки на груди и обратилась к генералу. «Оставьте его в тюрьме! Нам он не нужен! Только верните нам наши деньги и кольца!» Возвращение констебля, которого сопровождал уже виденный ими офицер, помешало генералу ответить. «Господин генерал Ким!» Офицер отвесил поклон, не слишком искренне, однако достаточно низкий, чтобы его не сочли неуважительным. «Генерал-лейтенант Сон!» Генерал Ким кивнул младшему по званию. «Приношу извинения за то, что втянул вас в эту историю, но мне показалось необходимым провести два отдельных допроса. Что вы узнали от констебля?» «По словам господина Ли, молодой человек, которого вы содержите под стражей», генерал-лейтенант Сон кивком указал на Суволя. «Сбежавший жених, брошенная невеста и ее бабушка гнались за ним всю дорогу до Чеджу, чтобы вернуть свое приданое». Он откашлялся. «А констеблю дали взятку, чтобы он помог с розысками». «Откуда нам знать, что это не выдумка?» Генеральские веки набрякли еще сильнее. «За юношей следили. В Чеджу он общался с известными мятежниками. Отчет, на который вы ссылаетесь, составлен мной, командир. Мятежники часто собираются в популярном и горном притоне, недалеко от пристани. Это место печально известно своими увеселениями. Юношу обнаружили в одной из дальних комнат без одежды и в довольно компрометирующей позе. В момент ареста при нем были предметы, которые мы конфисковали. «Два золотых кольца! Наши деньги!» — взревела бабушка. «Отдайте их нам!» «Два золотых кольца? И горный притон, и бордель! Что вообще Суволь забыл в городе?» Чунджа вздрогнула, когда бабушка незаметно ущипнула ее, но девушке не нужно было делать над собой усилия, чтобы ледяным тоном произнести: «Ты лежал с кем-то голый в игорном притоне?» Юноша побагровел еще сильнее. «Это не то, что ты думаешь, Чунджа», — пробормотал он. «Я могу объяснить». Генерал-лейтенант резко оборвал его. «Вообще-то, если точнее, он лежал голым с другим мужчиной», — сказал он. Чунджа ахнула, а сокамерники Суволя с омерзением отпрянули от него. Потрясенное молчание нарушил констебль Ли, который расхохотался, ухватившись за живот. «Что ж, уже одно это — основание для расстрела. А если он еще и мятежник, одной пулей мы устраним две проблемы». Он утер глаза и покачал головой. «Почему бы нам не оказать этим женщинам услугу?» Бабушка дернула генерал-лейтенанта за ухо, и тот вздрогнул. «Делайте с этим щенком что угодно, но верните нам наши кольца и подаренные на свадьбу деньги. Они понадобятся нам для нового мужа». Генерал-лейтенант Сон высвободился из цепких рук старухи. «Мне жаль, но средства были конфискованы в пользу националистической партии. Они будут употреблены в интересах нашей дославной новой демократии». «Что?» Старуха подняла кулак, заставив генерал-лейтенанта попятиться. «Вы, военные, намерены украсть у моей внучки приданое? И вдобавок лишить ее мужа?» Генерал потер виски и сквозь зубы прошипел: «Пусть все немедленно прекратят трещать! Я не могу думать, когда вокруг столько сброда!» Он обратился к генерал-лейтенанту. «Сон, давайте посовещаемся наедине!» Генерал и генерал-лейтенант отошли на некоторое расстояние, чтобы их беседу нельзя было услышать. Младший по званию, жестикулируя, указал сначала на Суволя, затем на Чунджу. Генерал кивнул. Констебль Ли тихо пробормотал: «Будьте начеку, все еще может разладиться». Совещание завершилось, и оба офицера вернулись обратно. Генерал-лейтенант Сон открыл камеру Суволя ключом из большой связки. Для того ли, чтобы освободить Суволя? Или чтобы бросить Чунджу и ее бабушку в застенок к юноше? Девушка стиснула руку бабушки, почувствовав, что старуха затаила дыхание. Генерал обратился к ним. «Мой офицер убедил меня отпустить парня. Однако приданное мы оставим себе. Надеемся, вы сочтете это решение удовлетворительным». Чунджа собиралась было поблагодарить генерала, но ее остановил разочарованный вопль бабушки. «Нам нужны наши золотые кольца, а не этот щенок. Он нам ни к чему». Генерал и генерал-лейтенант переглянулись. Генерал Ким кивнул, и его подчиненный жестом велел Суволю выйти из камеры. «Тетушка, я выполнил свою часть сделки». Констебль Ли фамильярно положил руку на плечо пожилой женщины. «Платите!» В ответ старуха, потрясая кулаками, принялась чистить констебля. Она даже попыталась ударить его, но мужчине удалось увернуться. Генерал бесцеремонно плюнул в Суволя, выходившего из камеры. «Что до меня? Я бы тебя пристрелил. Но генерал-лейтенант Сон считает, что отдать тебя в руки этих женщин — более подходящее наказание для такого, как ты. Учитывая твои противоестественные наклонности, пожизненный брак и впрямь может оказаться более суровым приговором, чем быстрая смерть от пули». Констеблю Ли генерал, трепеща ноздрями от отвращения, бросил: «Констебль, националистскому офицеру не подобает брать взятки. Мы здесь для того, чтобы помочь нашим соотечественникам на Чеджудо, а не наживаться на них. Вы ничего не получите от этих женщин. В качестве напоминания о ваших обязанностях вы проводите эту кампанию обратно в деревню, из которой они явились. Проследите, чтобы там они и остались». И, не удостоив бабушку даже взглядом, генерал заключил: «Я искренне надеюсь, что мы больше никогда никого из вас не увидим». Бросив эту последнюю реплику, он отряхнул рукав и удалился.